ему не нужна. Что же касается подделки, то тебе и карты в руки, и несложно проверить. Ладно, пошли отсюда. Нужно еще глянуть, выкопали ли эти орелики могилу. Жюль Верн сгреб находки обратно в мешок, и они быстро зашагали к машине. Усевшись в десятку, Жюль Верн хотел было уже завести машину, но почему-то остановился и посмотрел на Веру. «Дай-ка мне еще разок взглянуть на завещание». Он вновь развернул бумагу, потом достал из бардачка футляр с лупой, поднес увеличительное стекло к бумаге и стал внимательно изучать ее. «Бумага подлинная», — наконец изрек он. «Очень хорошая. Похоже, даже водяные знаки имеются. По качеству близка к пергаменту. Возможно, именно поэтому и дожила до наших дней. Но вот написанное... И оно-то каким образом сохранилось? Чернила почти не поблекли, не расплылись. А ведь бумага валялась под дождем и снегом. Нет, не верю». «Чему не веришь?» — спросила Вера. «Что завещание все это время провалялось на земле. Возможно, оно находилось в гробу, и воры вытащили его вместе с награбленным добром, а приглядевшись, повнимательнее бросили за ненадобностью. Но даже в этом случае оно провалялось на земле долгие годы, и должно было бы давным-давно сгнить. Но ведь не сгнило же», — закончила мысль Вера, «хотя грязи на нем было достаточно». «Вот-вот, все же, я думаю, его подкинули». «Но кто?» «Не знаю». «Духи?» — предложила Вера. «Какие там духи?» — еще скажет баронесса. «Но даже если предположить, что это так, то тоже одно с другим не вяжется. Ей совсем невыгодно подбрасывать нам вещь, дающую шанс в борьбе с ней». «Что ты все шанс да шанс, а если я вовсе не желаю сражаться?» «То есть как не желаешь?» «Да очень просто, не хочу и все». «Но ведь совсем недавно ты мне толковал обратное». «У девушек 7 пятниц на неделе». «Ничего себе! Зачем же мы полезли в этот склеп?» «Тебе разве было не интересно?» «Интересно, конечно, но...» «Вот тебе и но. Ладно, давай вперед». Когда они подъехали к тому месту, где оставили могильщиков, те расслабленно отдыхали на подстельных ватниках. На их лицах сияли благостные улыбки. Хмурая женщина исчезла, зато рядом с могильщиками валялась пустая бутылка и стояла вторая, опорожненная до половины. Могила была недокопана. Жюль Верн принялся ругаться с подчиненными, а Вера сидела в машине и бессмысленно таращилась на происходящее. Ей вдруг стали совершенно безразличны Павел Борисович, этот вот парень и мертвая баронесса, которая то ли существует, то ли нет. Тусклый день медленно дотлевал. На Сорочинск наплывал густой беспросветный мрак. Глава 12. Битва при пирамидах и новые откровения Амалии. Жюль Верн отвез Веру, некоторое время постоял возле ее подъезда, раздумывая, что делать дальше. Домой идти не хотелось, и он решил вначале поужинать, а потом отправился в музей. Прежде всего его интересовали находки, сделанные в склепе. При беглом изучении ничего особенного они собой не представляли, однако Жюль Верн хотел взглянуть на них попристальнее. Первое впечатление обычно обманчиво. Иной раз, кажется, обнаружил шедевр, а приглядишься – фальшак, подделка, в лучшем случае новодел. А бывает, в груди хлама блеснет алмаз. В этом-то и заключается главный кайф. Жюль Верн загнал десятку во внутренний дворик музея, потом подхватил пластиковый мешок, открыл входную дверь и поднялся на второй этаж особнячка, где у него имелось нечто вроде лаборатории. Он сел за покрытый прозрачным пластиком стол, включил мощную настольную лампу и стал раскладывать свои находки. Большинство костей он отложил сразу же. По реберным и берцовым узнать что-либо, во всяком случае, ему, не анатому, вряд ли удастся. Тазовые, конечно, могут подсказать мужчине или женщине, они принадлежали. Но лучше всего о поле и возрасте усопшего скажет череп. Сохранность зубов, надбровные дуги – все эти детали известны даже не профессионалу. Среди прочих костей череп имелся всего один, да и тот без нижней челюсти. Судя по выпуклым надбровным дугам, он принадлежал мужчине, а более-менее целые, неисточенные зубы говорили. Мужчина вряд ли старше 40 лет, причем пищу он потреблял отнюдь не грубую, а значит, и состоятельных слоев общества. Череп вытянутый, до лихоцефального типа. Скулы выражены слабо. Можно предположить, он принадлежал представителю какого-нибудь германского народа, скорее всего, немцу. Но это и так ясно, ведь найден он в усыпальнице фон Торнов. Не мог же в ней очутиться монгол. А вот славянин мог вполне. Хотя русская нация такое смешение типов, что подчас весьма трудно определить ее представителя только по черепу. Ладно, отставим кости, возьмемся за находки искусственного происхождения. Эполет, вернее его остатки. Похоже, кто-то порезал ножницами. Непонятно только для чего. Скорее всего, эполет из эпохи Александра I. Вот и вензель соответствующий просматривается. Без римской цифры, значит, точно Александр I. Но самая, конечно, интересная находка – орден Святого Владимира. Коллекция российских орденов в их музее, за малым исключением, состояла из современных имитаций. Оригиналы редкие и дороги. Имелся продорден Станислава, чья подлинность сомнений не вызывала, но он был поврежден и реставрирован. С современными наградами дело обстояло лучше. В музее были представлены практически все подлинники медалей и большинство наиболее распространенных орденов. Жюль Верн вертел крестик в руках. Даже ленточка сохранилась, хотя ее красная середина настолько побурела, что почти не отличалась от соседних черных полос. Владимир довольно высокий орден, причем вручавшийся за боевые заслуги. Раз на ленте, значит, носился на шее. Третья степень, давался чинам не ниже генерала. Неплохое приобретение для музея. Некоторое время молодой человек продолжал перебирать находки, но больше ничего интересного ему не попадалось. Он отодвинул лампу в сторону и задумался. Больше всего в этой истории его удивляло поведение Веры. То сама бросается на шею, то ведет себя холодно и отчужденно, точно между ними ничего и не было. В чем причина? Влияние этой чертовой Амалии? Возможно, но только ли? Девчонка ему, безусловно, нравится. Он не возражал бы связать с ней жизнь. Связать жизнь? Погоди. Двое его предшественников уже вынашивали подобные планы, однако стремление жениться на Вере плохо для них кончилось. Во всяком случае, так объясняет их убийство сама Вера. А как обстоит на самом деле? Случайность ли это? Или происки баронессы? Нет, не может быть, это очевидная чепуха. Жюль Верн покачал головой, отгоняя морок. Глаза слипались, хотелось спать. Он поднялся, сунул орденский крестик в карман, вышел из лаборатории и спустился на первый этаж. Там, среди экспонатов, имелся диван невероятных размеров, на котором очень удобно дремать. Покемарит пару часов и порядок. Разбудил Жюля Верна некий посторонний звук. Он машинально взглянул на светящийся циферблат наручных часов. Ого, почти 12. Неплохо вздремнул. Вставать не хотелось. Можно заночевать и в музее, но нужно бы раздеться. Но все-таки что нарушило его сон? Может, мыши? Здесь наверняка живут мыши, вот только что они едят. Грызут экспонаты? Или предметы интерьера? Свечи, например? Нет, мышей нужно извести. Придется обратиться в санэпидемстанцию. Пусть придут и сделают дезинфекцию. Шорох раздался вновь. Шел он из прихожей, и Жюль Верн тут же понял, мыши так не шуршат. В музей явно кто-то проник. Но кто? Ключи от входной двери, кроме него самого, имелись только у отца. Может, он? Поздновато, конечно. Однако отец мог хватиться Жюля Верна и начать его искать. Чепуха. У отца всегда при себе телефон. Мог бы и позвонить. Да и не в его правилах бегать по городу и разыскивать взрослого сына. Значит, в музей проник вор. Такой вариант совсем не исключен. Попытки уже имели место. Правда, он считал, их делали соседские мальчишки, привлеченные видом старинного оружия. Сабель, шпаг, кремниевых ружей и пистолетов. Конечно, и для более разборчивого грабителя здесь есть чем поживиться. Вот он и явился за добычей. Рано или поздно так и должно было случиться. Интересно, вор один или орудует целая шайка? И каким образом проникли в музей? Взломали дверь или открыли ее отмычкой? Да, собственно, какая разница? Посторонние в музее, и нужно от них избавиться. Как же поступить? Проще всего вызвать милицию. Жюль Верн достал из кармана мобильник. Голубым светом вспыхнул дисплей. Он набрал номер. «На вашем счете не осталось средств», — мелодично пропел женский голос. «О, черт, как же он забыл об этом? Собирался купить абонентскую карту, да замотался. Ладно, не стоит брать в голову, нужно искать другие варианты». В музее имелся обычный телефон, но он находится в подсобке, и до него еще нужно добраться. А это может спугнуть вора или, наоборот, подвигнуть его на решительные действия. На решительные действия? Может, уже будет убивать его, Жюля Верна? Из-за чего? Из-за нескольких железяк и старых монеток? Бред. А может, это все-таки отец явился? Окликнуть? А если не отец? Нет. Не стоит принимать поспешных решений. Нужно подумать. Вор не знает, что в музее кто-то есть. Эсси знает. Он наверняка видел. Во дворе стоит машина. Видел и полез? Ерунда. Этого просто не может быть. Но ведь в прихожей, тем не менее, кто-то копошится. Значит, это не вор. Тогда кто? Выходит, все-таки отец? Но отец бы сразу же включил свет, а этот блукает в потемках. Что ж делать? Придется вставать и разбираться. «Эй, кто там?» — крикнул Жюль Верн. Прислушался. Тишина, шорохи стихли. «Кто там?» — вновь заорал молодой человек. «Чего вам тут надо?» Послышался новый шорох, и что-то с грохотом упало. «Канделябру уронил», — понял Жюль Верн. «Никакой-то не вор. Когда кто?» «Ну, конечно. Он просто забыл затворить за собой дверь, когда явился сюда под вечер. Забыл закрыть дверь, и сюда забрался пьяный или бомж». Жюль Верн вскочил с дивана и включил освещение. Вначале он никого не увидел, однако из прихожей доносилась какая-то возня. Молодой человек снял со стены зазубренную саблю, повидавшую многое на своем веку, и на цыпочках направился в прихожую. Тут оказалось темно. Жюль Верн включил свет и обомлел. На полу барахтался абсолютно голый мужик. «Вы кто?» – изумленно воскликнул молодой человек. Мужик ничего не отвечал, лишь делал неуклюжие попытки подняться. «Точно, алканавт!» «Ты кто такой?» – воскликнул Жюль Верн. «И почему без штанов?» Тот поднял голову на вопрошающего, и молодой человек узрел. Не какой-то не пьяница. Человек был скорее похож на тяжело больного. Лицо его казалось абсолютно бессмысленным, какое-либо выражение на нем отсутствовало, рот раскрыт, глаза два оловянных кругляша. Но самое страшное, по всему телу, от груди, по всей длине и до паха шел грубый шов. На нитках запеклась сукровица. Да и само тело имело синеватый оттенок, к тому же было покрыто багрово-фиолетовыми пятнами, словно ядовитой сыпью. «Ничего себе!» — потрясенно промолвил Жюль Верн. «Ты, парень, откуда явился? Уж не из морга ли?» Он вспомнил слышанные в детстве страшные истории про людей, которых по ошибке приняли за мертвых, вскрыли, обнаружив, что перед ними живые, кое-как зашили и выкинули на улицу. И теперь несчастные скитаются в потемках, не зная, где преклонить голову. Возможно, этот тип один из них. Незнакомец невнятно замычал и встал на колени. Теперь Жюль Верн разглядел на его теле другие повреждения. Шея странного гражданина выглядела так, словно ее изорвали стальные когти. Кожа и мясо висели на ней черной бахромой, слабо колыхаясь при каждом движении. Кроме того, на правой ноге у самой лодыжки виднелась глубокая рана, оставлявшая впечатление, будто ногу кто-то грыз. «Откуда ты взялся, дружбан?» — спросил Жюль Верн, видимо, решивший, что с подобными личностями нужно изъясняться на их же языке. Незнакомец медленно поднялся и шагнул по направлению к парню. Двигался он как робот из фантастических фильмов, и Жюль Верн внезапно осознал, перед ним самый настоящий мертвец. Он вгляделся в искаженное смертью лицо. Оно показалось смутно знакомым. Круглолицый, чуть курносый. Конечно, он встречался с ним, только тогда этот тип был жив. Кажется, его звали Молчановский. И он ухаживал за Верой, даже сделал ей предложение насчет замужества. А потом его убили. Вера полагала, работа баронессы Амалии. И тут все встало на свои места. Мертвеца, несомненно, подослала Амалия, чтобы расправиться с ним, Жюлем Верном. Подобная ситуация, словно взятая из ужастика, была для подобного фильма вполне обычной. Однако в реальности она выглядела, безусловно, нелепой. Жюль Верн с трудом верил в происходящее. Может, это ему снится? Однако анализировать ситуацию нет времени. Нужно защищаться. Жюль Верн выставил перед собой саблю. Ее кончик коснулся груди мертвеца. Тот остановился, словно не зная, что делать дальше. «Убирайся туда, откуда пришел», — заорал парень. Но мертвец и не думал этого делать. Он шагнул вперед, и острие сабли впилось ему в грудь. Жюль Верн попытался оттолкнуть тело, но сабля только вошла в него еще глубже. Когда он с силой навалился на оружие, клинок пронзил тело мертвеца насквозь. Вот этого делать как раз и не следовало. Молчановского данное обстоятельство вовсе не остановило. Наоборот, Жюль Верн оказался в пределах досягаемости рук мертвеца, и тот немедленно воспользовался этим, вцепившись в джинсовую куртку молодого человека. Дрожь пронзила Жюля Верна. Он почувствовал мертвенный холод ладоней трупа, к тому же тот довольно сильно попахивал, нужно как-то спасаться. Молодой человек выпустил эфес сабли и попытался отцепить руки мертвеца от куртки, но те впились так, что в некоторых местах прорвали толстую ткань и добрались до тела. Боли Жюль Верн пока не чувствовал, но ледяное сжатие явственно ощущал. Тогда он быстренько расстегнул пуговицы куртки и мгновенно вывернулся из нее. Теперь Жюль Верн был свободен, а мертвец, сжимая в руках куртку, казалось, пребывал в недоумении. Воспользовавшись этим, молодой человек выдернул из груди мертвеца саблю и рубанул того по голове. Однако в этот момент мертвое тело подалось чуть-чуть вперед, и удар пришелся по груди, причем рассек нитки шва. Кожа тут же разошлась и показались окровавленные внутренности. Это было столь омерзительно, что тошнота владела Жюлем Верном, и он изверг из себя остатки непереваренного ужина. Рвота плеснула на лицо и грудь труп, забрызгала глаза, попала в ощеренный рот. Но Жюль Верн настолько рассвирепел, что забыл о секундной слабости. Он вновь взмахнул саблей, на этот раз попал куда нужно. Голова трупа раскололась, как гнилой орех, протухшие мозги брызнули в разные стороны. Однако он еще не был повержен окончательно. Бывший Молчановский крутился на одном месте, как бродящая собака, попавшая под колеса грузовика. Похоже, он потерял способность ориентироваться. «Так тебе и надо, сволочь!» — пробормотал Жюль Верн и плюнул в мертвеца. Потом он улучил момент, когда тварь повернулась к нему боком и изо всей силы пнул ее в бедро. Труп ударился о стену, при этом сбив второй канделябр, и рухнул на пол. Из разверзнутого чрева посыпались брошенные туда анатомом вырезанные внутренности, вывалились кишки и выплеснулись остатки крови, наполнив прихожую отвратительнейшим запахом. Победителя вновь замутило, он бросился в комнату, отворил форточку и высунул туда голову. Однако этого делать не следовало. Жюль Верн вдыхал свежий холодный воздух и постепенно приходил в себя, но тут на него навалились сзади. Волна смрада обдала нашего героя, и он понял, еще ничего не закончилось. «Кто бы это мог быть?» — лихорадочно размышлял Жюль Верн. «Неужели Сабуров?» «И точно. Молчановский пришел в музей не один. Археолог-кладоискатель явился вместе с ним». Жюль Верн не видел напавшего на него, однако прекрасно чувствовал. Руки второго трупа подбираются к его горлу. Хватка у Сабурова была, как у Жюль Верновского стафа. «Что же делать? Что делать?» Пальцы одной руки достигли затылка и впились в него, как собачьи клыки. Подобной боли парню еще испытывать не приходилось, но способности соображать он не потерял. А что если попробовать выбить навалившимся на него телом оконную раму? Окна старинного особнячка были узкими и вытянутыми по форме, не похожими на современные, а сами рамы древними, скорее всего, гнилыми. Отец не раз говорил, мол, надо бы заменить их на современную работу, но все руки не доходили. И вот теперь это старье должно помочь ему. Жюль Верн из последних сил бы пытался чуть повернуть голову, увидеть, что делается у него за спиной. И когда это отчасти удалось, кроме оскальной рожи Сабурова, он увидел. Они ведут борьбу как раз напротив окна. Собрав все силы, Жюль Верн рванулся назад и вместе с Сабуровым врезался в окно. Вес у двух тел был приличным. Рамы хрустнули, подались, зазвенели разбитые стекла, и оба, нападавшие его жертвы, рухнули во двор. Жюль Верн упал на своего мучителя и вначале даже не почувствовал боли. Противник не отпускал. Наш герой, что есть мочь, рванулся, но не тут-то было. И тогда Жюль Верн понял, что оказался в значительно худшем положении, чем был в начале. Мертвец все так же стремился добраться до шеи нашего героя, однако на этот раз действовал не руками, а старался впиться в нее зубами. «Помогите!» — попытался крикнуть Жюль Верн, но вместо этого раздался лишь хрип. «Все!» — дошло до него. «Конец!» И тут над ним возник темный силуэт. Жюль Верн в потемках не понял, кто это. Скорее всего, кто-нибудь из омерзительной нечисти. В надежде на невозможное он прохрипел: «Пома!» И тут темный силуэт сделал резкое движение. Под Жюлем Верном что-то хрустнуло, и хватка нападавшего ослабла. И хотя руки трупа все еще продолжали цепляться за него, парень из последних сил рванулся и, наконец, вырвался из объятий мертвеца. В тусклом свете стоявшего поодаль уличного фонаря он все же сумел разглядеть лицо своего спасителя. Перед ним была Вера. «Ты как здесь?» — только и смог спросить Жюль Верн. «Случайно проходила», — выдохнула девушка. «Слышу, кричат». Видимо, она хотела свести ответ к шутке, но ее слова прозвучали довольно странно. Однако еще более странным было ее появление возле музея в столь поздний час. «Да скажи толком», — потребовал Жюль Верн. «Погоди, сначала я хочу узнать, что случилось с тобой». «Что случилось?» «Напали эти, твои мертвые дружки». «Что значит мои? Не мои они вовсе, и почему во множественном числе?» «А в музее еще один». «Ты его убил?» «Его другие убили, он уже мертвый пришел». «Я хотел спросить, обезвредил?» «Можно и так сказать. Если интересуешься, сходи взгляни, только я предупреждаю, зрелище жуткое». «Тогда я лучше не буду, а этот все еще трепыхается». «Посмотреть бы на него, только темно. Погоди, у меня же где-то и был фонарик. Если, конечно, не выпал по ходу драки. Ага, вот он». Луч света упал на распростертое на земле тело. Перед ними действительно лежал Сабуров. Вид его был ужасен. Вера воткнула в голову трупа заостренный кусок дерева, похоже, обломанный черенок лопаты. Пол так и торчал из одной из глазниц. Рот трупа был оскален, и в свете фонарика было заметно, как меж запекшихся губ шевелилось нечто очень похожее на личинки мух. «Фу, какая дрянь!» — взвизгнула Вера. «Меня сейчас вырвет?» «Тебе еще предстоит эта процедура», — превозмогая остатки боли, со смешком сообщил Жюль Верн. «А я уже». «Что уже?» «Да это самое. Блеванул. Там, в доме. Ладно, оставим иронию. Я спасся, это главное. Поедем отсюда». Стараясь не споткнуться о мертвое тело Сабурова, которое продолжало корчиться на земле, они обошли его и направились к машине. «Ты как же ты здесь очутилась?» — было первое, о чем спросил Жюль Верн, когда они уселись в десятку. И Вера не стала ничего скрывать. Вот ее рассказ. «Мы с тобой расстались часов эдак в 8. Я вернулась в квартиру, соорудила себе ужин, потом залезла на диван, включила телевизор и стала смотреть какой-то сериал. Ну и задремала, конечно. День, сам знаешь, был не из легких. Эти прогулки по кладбищу, потом склеп. Короче, я устала. Проснулась, ящик что-то бормочет, на экране какие-то уроды скачут. Я нажал на кнопку пульта. Ящик как-то странно хрюкнул, изображение исчезло, но экран продолжал светиться. Что за черт? Я вновь жму кнопку. Тот же эффект. Думаю, наверное, батарейка в пульте села. И вдруг на экране возникает лицо. Как, по-твоему, кто это был? Ну, ясное дело, Амалия собственной персоны. Ты представляешь? Она каким-то образом и в телевизор сумела пробраться. Вот ж чего не ожидал, того не ожидал, и говорит мне. Это я тебе бумагу подкинула. Какую бумагу, спрашиваю, вроде не въезжаю, дура прикинулась. Завещание, отвечает. А на кое оно мне? Ты же хотел от меня избавиться, вот и избавься. Я ничего не понимаю. Как, говорю, избавиться? Ты сама, что ли, помочь мне решила? Да, толкует, сама. Как же так? Ничего не понимаю. А она? Я, говорит, вовсе не та, за кого ты меня принимаешь. Как-то не та. Ты разве не Амалия? Амалия-то Амалия, но... Что но? Выкладывай толком. Я ее лучшая половинка. Кого ее? Да Амалии же. Как тебе растолковать, чтобы понятно было? Душа человеческая не может быть однородной по своей сути. То есть только хороший или только плохой. Не спорю, имелись люди, которые отличались праведной жизнью. Но и таких преследовали искушения. Их и считают святыми, потому что они сумели справиться с греховными помыслами. Точно так же в закоулках души самого отъявленного негодяя сохраняются понятия о добре. Когда он совершает злодейство, он знает, что совершает именно злодейство, то есть идет против закона. Если душа не отлетела в иные миры и бродит по земле, она со временем как бы делится на две части. На явную, ту, что преобладала при жизни, и скрытую, ту, которая угнетена и как бы содержится в плену. Обычно самая сильная ее часть та, что гнусная, и строит козни живым. Но в тот момент, когда она занята своими нечестивыми делами, скрытая часть на некоторое время освобождается и может являться тем, кто становится жертвой козней, по каким-то причинам находясь вне зоны контроля. «Ну почему через телевизор?» – спросил я. «Чтобы создать астральное тело, нужна мощная энергетика. У меня подобной энергетики нет, поскольку я воплощаю лишь малую часть души Амалии, да к тому же нахожусь под постоянным контролем. Поэтому я могу появляться лишь через какой-нибудь ретранслятор, вот, например, телевизор. Могу и через зеркало, но это сложнее, поскольку при излучении телевизора действуют магнитные поля, которые отчасти усиливают мою сущность». «Ты, говорю, уж больно по-современному выражаешься. Излучение телевизора, магнитные поля. А ведь ты жила бог весть когда. Откуда подобная лексика?» «Лексика моя, — отвечает Амалия, — полностью соответствует твоей. И объем знаний у меня тот же, что и у тебя. Если ты до сих пор не поняла, так я могу разъяснить. Моя сущность, и темная, и светлая, стала твоей сущностью. Я — это ты. Но моя темная половина хочет, чтобы ты вышла замуж за ее кандидатуру, а я нет. Хотя в данном случае мне, собственно, все равно. Я хочу другого». Амалия на телевизионном экране замолчала и, казалось, пристально смотрела на меня. Я тоже помалкивал, ожидая продолжения, но последовало. «Я хочу исчезнуть из этого мира, и ты должна мне помочь». «Чем же?» — спросила я. «Уничтожить меня? Для этого я и подкинул завещание». «Уничтожить? Да, отослать в ад. Неужели в аду лучше, чем на земле?» «Не знаю, я там не была, но сколько можно томиться в бездонной тине?» «Но твоя сестра вовсе не желает покидать этот мир». «Она мне не сестра, она — это я. Знаю, знаю, но она не хочет. А я хочу. Впрочем, решать тебе. Если тебя устраивает мой избранник, тогда, конечно. И коль ты решишься на подобный поступок, то нужно поспешить. Завтра как раз самое подходящее время». «Почему завтра?» «31 октября, канун Дня Всех Святых. Самый разгул нечисти». «Но при чем тут этот праздник? Ведь он вовсе не православный». «Так и я не православная. Я, если ты помнишь, крещена в лютеранстве». «Вот ты сказала, она ослабила контроль надо мной. Почему?» «Потому что в настоящий момент она занята уничтожением твоего нового друга». «Это кого же? Неужели Жюль Верна?» «Именно его. И где все происходит?» «В музее. Кто же на нее напал? Она сама?» «Нет, подобными делами она не занимается. Для этого достаточно подручных. Кончают с твоим приятелем два свеженьких мертвеца. Некогда они тоже проявляли интерес к твоей персоне, но я, то есть она, уничтожила этих людей. А теперь их руками решила убрать и этого Жюля Верна». «Так нужно ему помочь». «Поспеши, но помни о моей просьбе». «Я бросилась сюда», — сказала Вера. «Вначале села на маршрутку, потом бежала всю дорогу. Прибыла как раз вовремя». Вера остановилась и выжидающе замолчала. Молчал и Жюль Верн. Десятка неслась по пустынным улицам, мимо мигающих желтыми огнями светофоров, мимо сверкающих витрин, мимо спящих домов. «Ты мне веришь?» — наконец осторожно спросила девушка. «Наверное», — как-то неопределенно произнес Жюль Верн. «Ты действительно подоспела как раз вовремя. Еще 5-10 минут, и я бы погиб. А ведь эта баронесса говорила, будто не видит во мне соперника. Значит, что-то изменилось». Если они нашли тебя в музее, то, выходит, знали, где искать. Один раз сорвалось, во второй получится. Тебе нужно срочно уехать из города». «Никуда не поеду», — возразил Жюль Верн. «И вообще нам пора прекратить отношения». «Почему?» «Разве не ясно? На меня напали эти чудища лишь потому, что я стал проявлять к тебе повышенный интерес». «Это понятно». «Я и думаю», — Жюль Верн замолчал. «Ну», — потребовала Вера, — «если нам прекратить встречи, то они от меня отстанут». «Весьма разумно. С тобой все ясно. Мне-то как быть?» «Решай сама. Выходит, идти под венец с Павлом Борисовичем? Другого выхода нет?» Жюль Верн молчал. «Ну скажи хоть что-нибудь», — замолилась Вера. «Приехали», — сообщил Жюль Верн. «Вот твой дом». «Значит, испугался. Считай, что так. Тогда прощай». «И любой бы на его месте испугался», — размышляла Вера, укладываясь в девичью кроватку. «Когда твоей жизни угрожает опасность, не до чувств. Хотя почему? История знает немало примеров, когда чувства преобладали над разумом. Взять хотя бы...» Вера стала перебирать известные ей персонажи, но очень быстро мысли ее смешались, и девушка мирно заснула, подложив под щечку кулачок. Глава 13. Смотрины невесты и смотр армии тьмы. Разбудил нашу героиню телефонный звонок, что стал уже обычным в последнее время. Сонная Вера вначале даже не поняла, кто ее беспокоит. Голос вроде знаком, однако уже начало разговора привело ее в полнейшее недоумение. «Проснулась, дорогая?» — услышала она в трубке. «Да. Ты готова к смотринам?» «Чего? А кто это?» «Неужели не узнала? Муженек твой будущий». «Муженек? Ах, это вы, Павел Борисович?» «Ну, наконец-то. Помнишь, Верулька, я обещал познакомить тебя со своими родителями?» «Что-то такое, как будто имело место. Так вот, сегодня-то встреча и состоится. Они с нетерпением ждут нас в гости. Я им столько про тебя рассказывал». «Но я... Никаких возражений. Мы, кажется, обо всем условились. Разве нет? А мне казалось, вопрос решен. Словом, не нужно ломаться. В 4 я подъеду к твоему дому. Будь готова». «В 4», — машинально произнесла Вера, положив трубку. «Что ж, в 4 так в 4». «Значит, Амалия победила. Добилась своего». И тут вдруг Вере стало все равно. «Да какая, собственно, разница? Павел Борисович ничуть не хуже остальных. Даже лучше». Красивый, в меру упитанный мужчина, кажется, так характеризует собственную персону мультяшный Карлсон. И Павел Борисович точно такой же. Любит себя и пирожный Наполеон. Деятельный, про подобные личности, говорят, далеко пойдет. Кого еще искать? Жюль Верн, конечно, лучше, но его напугали до смерти, и теперь он к ней на пушечный выстрел не приблизится. А те другие? Ну, они мертвы. И Жюль Верн был бы мертв, если бы не отступился. Но теперь ему ничего не угрожает. Нужно отметить, Амалия сделала все, чтобы исполнить Верину просьбу. Словно для себя старалась. А может и вправду для себя? Ведь не зря же она проявила такую нечеловеческую энергию. Конкурентов устранила, Павла Борисовича обработала. Просто-таки идеальная сваха. Ладно, хватит философствовать. Пора приводить себя в порядок, чтобы не ударить в грязь лицом. Вера решила идти в гости именно в том прикиде, который она уже надевала один раз для похода в ресторан «Совой». Шикарная шелковая блузка с рюшами в стиле помпадур и коричневая итальянская юбка в тон блузки. Помнится, на покойного Сабурова этот ее наряд произвел впечатление. Необходимо, конечно же, привести в порядок голову, а заодно и руки. Значит, нужно мчаться в парикмахерскую. И наша героиня помчалась. В парикмахерской работала бывшая одноклассница, так что можно было попасть к мастеру без предварительной записи. Далее профессиональный визажист и, наконец, маникюр. Через несколько часов Вера любовалась собой перед зеркалом. Из него смотрела высокая пепельная блондинка со слегка раскосыми глазами и загадочной улыбкой. «Одно слово — вамп!» «Неотразимо!» — прошептала наша героиня и помчалась домой, поскольку времени до встречи оставалось в обрез. Павел Борисович прибыл минуту в минуту. «О-о-о!» — только мог вымолвить он, увидев предполагаемую невесту, выходящую из подъезда. «Родители господина Величко, напомним читателю, именно такова была фамилия Павла Борисовича, проживали в самом центре Сорочинска, в громадном 10-этажном доме сталинской постройки, именовавшемся в народе террариумом. Хотя многие нынешние предприниматели ныне обитали за городом, в собственных дворцах и замках, родитель Павла Борисовича, некогда секретарь обкома, из демократических соображений предпочитал жить в довольно скромной по его нынешнему положению 5-комнатной квартире общей площадью всего-то 320 квадратных метров. «Нужно быть ближе к народу», — солидно говорил бывший секретарь, назидательно поднимая указательный палец. Однако не сливаться с ним, со смехом заканчивал свою мысль нынешний глава банка. Вера вслед за женихом вошла в прихожую, вернее, громадный холл, похоже, имевший больше размеры, чем вся ее квартирка. Поблескивали зеркала, отражая мерцающий блеск хрустальных бра.